Глава 5. Ирина Снежина. «Я держу свое слово», — заявила Николетта, когда мы с ней поднялись в номер Едвиги. Блогерша еще вчера внесла нас обеих в число своих постоянных гостей, так что проблем с попаданием на этаж, где не живут конкурсанты, у нас не было. За окном уже вечерело. Я бы пришла сюда раньше. Мы с Никой отстрелялись еще до обеда, вернее, я за двоих. Но эта розово-волосая дрянь вместе со своей рыжей подружкой, пока не досмотрели до конца все выступления, в комнату не вернулись. А может, и специально время тянули, играя на моих нервах. Даже наверняка. И вот мы, наконец, здесь. Я, они и самая восхитительная вещь в этом мире. Я смотрела на папину скрипку в руках сводной сестры и никак не могла поверить собственным глазам. Или, скорее, своему счастью. Это точно она. Точно, точно. Ее необычный темно-зеленый футляр с золотистой эмблемой мастерской, ее изящный корпус с тонкой талией, лакированные блестящие бока из светлого дерева, которым до дрожи в пальцах хочется прикоснуться. Эта скрипка – мой святой Грааль. Моя жизнь полностью зависит от нее, как минимум творческая. «Дай», – потребовала я, делая шаг к вожделенному призу. «Стоять», – встряла между нами Едвига, «между мной и Лалали», которой, как это ни досадно, пока что прилагалась еще и Николетта. «Хочешь получить свою игрушку? Подтверди готовность выполнять условия договора», – потребовала блогерша. «А подписи моей на нем недостаточно?» Я смотрела на яд, которая была выше меня на полголовы, как на что-то мелкое и мерзкое, потому что именно такой ее сейчас и ощущала. Все, что мешало мне добраться до скрипки, было таким. И у меня кулаки сжимались от желания снести к бесам эту рыжую преграду. Напряжение между нами нарастало. Воздух, казалось, вот-вот заискрит. И тут Ника внезапно произнесла: «Отойди, яд, она все выполнит». А в следующую секунду я получила то, о чем так долго мечтала. Отцовская любимая скрипка. Нет, моя. Ради нее я готова на все. Даже сделать из сводной сестрички настоящую звезду с помощью моего дара. Зажечь звезду легко, сложно ей не перегореть. Впрочем, это уже будут не мои проблемы. «Лалали!» – прошептала я, скользя кончиками пальцев по гладким бокам такого родного инструмента. Было ощущение, что я словно с папой снова встретилась, будто он стоит тут, рядом, смотрит на меня и улыбается, совсем как живой. «Лалали, фи!» – презрительно усмехнулась Едвига, усаживаясь в кресло возле окна. «Что за привычка давать вещам имена? Я понимаю еще робота назвать. Такого же цирюльника. Он хоть на команды, как собака, откликается, но скрипку – какая-то бездушная деревяшка». Она продолжала умничать, неся обычный для нее бред. Но я не слушала. Все мое внимание было приковано к Лалали. Я еще не играла на ней, а уже чувствовала, как по телу разливается тепло. Некая незримая энергия, пробуждающая во мне меня. Настоящую Ришу Снежину, а не фальшивку или чей-то суррогат, как метко охарактеризовала тень Николетта. Надо же, в кои-то веки сестра не обманула. Скрипка действительно оказалась на Эламбрусе. Но где, черт возьми, эти две змеючки ее хранят, если не в своих апартаментах? Неужели на летающей платформе есть поклонник одной из них, готовый на все ради смазливой пассии? Видала я таких в прошлом. У этих подружек-сердцеедок вечно были стаи преданных рыцарей, больше похожих на пажей. Ходили за ними хвостиком, во всем поддакивали и разве что тапочки в зубах не приносили. Пардон, туфельки, тапочки для них, фиф, не вариант. Они же дома на каблуках ходят. Чего застыло, играть будешь, нет? Устав ждать, пока я налюбуюсь на свое сокровище, заявила Едвига. Если не будешь, я уберу скрипку, поддержала ее Ника. «Обещание я сдержала, показала тебе твою ляльку». Меня аж перекосило от такого сокращения. А сестра продолжала. «Для первого раза сыграю». Перебила я ее, понимаю, что не готова так быстро расстаться с Лалали. Будь моя воля, я бы сбежала отсюда вместе с ней. Но надсмотрщицы перекрыли мне все пути, очень удачно заняв позиции напротив двери и окна. Личными же телепортами на Эламбрусе пользоваться запрещалось. Лос я с собой не взяла, ибо стервы запретили. А какие полеты без эшборда? Разве что камнем вниз. Но самоубийство в мои планы точно не входит. Я жить хочу со своей скрипкой, а не умереть. «Только что?» – пробормотала рассеянно, потому что на самом деле не знала, что выбрать. Вариантов была тьма, и все такие же желанные. Играла бы и играла до самой ночи, или даже до утра. Но разве мне позволят? Иллюзию зла осилишь? Оживилась Едвига и даже с кресла чуть привстала, жадно глядя на меня. «Хит, стихий, старенький», – зачем-то уточнила Николетта. «Бессмертный». Недобро зыркнула на подругу блогерша, и та согласно закивала. «Нет, чтоб подцапались, хоть бы от меня отвлеклись». «Да без проблем». Внезапно для себя согласилась я. Не знаю, что за муха меня укусила, но отчего-то очень захотелось не только сыграть песню Кая Огненного, но и разнообразить. Люблю импровизации. Особенно, когда есть шанс с их помощью кого-нибудь щелкнуть по носу. А тут аж трое таких. Сестричка, ее подружка и сам Кай. Пусть он об этом и не узнает. «Кай Огненный». «Охренеть!» – выдохнул я, застыв на последнем пролете лестницы. Сам не знаю, почему не воспользовался лифтом. Просто внезапно захотелось пройтись. Это ведь... Вереск, поднявшись на пару ступеней, тоже остановился и, обернувшись, уставился на меня. Наша иллюзия зла. Я кивнул, продолжая сжимать пальцами перила и прислушиваться к непривычной и одновременно знакомой мелодии, звуки которой, словно ток, проходили сквозь меня, разливаясь огнем по венам. В таком исполнении я свою песню даже не представлял. «А неплохо», – немного помолчав, сказал друг. «Непривычно». «Охренительно?» – кажется, меня на этом слове заклинило. «Охренительно необычно, в смысле?» – исправился я, продолжая вслушиваться. Изменения засек сразу. Чуть нахмурился, переваривая чужое вторжение в мою музыку. Потом решил, что так даже лучше, и, взглянув на Вереска, спросил. «Что это такое, как думаешь? Какая-то общая трансляция? Что-то вроде сюрприза для судей с необычной аранжировкой их хитов? Вряд ли. А что тогда? По-моему, звук идет оттуда». Поднявшись на 7-й этаж, друг кивнул на противоположное нашему крыло длинного коридора. «Может, кто-то из приглашенных корреспондентов балуется? Музыкалка для многих неотъемлемая часть детства, мало ли. В номерах же отменная звукоизоляция», – усомнился в его версии я. «Значит, кто-то ее снял вручную. Да погоди ты!» – крикнул вслед мне Вереск, когда я промчался мимо него, изнывая от желания познакомиться с этим таинственным кем-то. «Конкурсантов на нашем этаже нет, факт. Неужели скрытый талант действительно среди прессы? Или среди организаторов? Надо бы все же узнать, кто еще тут обитает. Потом, когда выясню личность наглого скрипача, забавляющегося с чужими песнями. Или скрипачки. И нет, я не зол ни капельки. Я удивлен, немного возмущен и просто-таки дико заинтригован. Кто ты, персона X? Вычислив дверь, за которой наяривали на скрипке нашу иллюзию, я хотел было постучать, но догнавший меня басист перехватил руку. «Какого хрена?» – зашипел я на него. «Может, лучше сначала узнаем, кто там проживает? Сейчас все и выясним». Стоило долбануть кулаком по тонкой створке, как мелодия оборвалась. У меня аж в ушах зазвенело от внезапно обрушившейся тишины. Впрочем, это лишь подтвердило, что комнату мы выбрали правильную. Открыли нам после 3-го стука, и мне сразу же захотелось стукнуть еще раз, желательно об стену башкой. Потому что на пороге стояла женщина-отрава, и настороженное выражение ее лица стремительно менялось на хищно-радостное. «Кайчик, это ты!» Наученный горьким опытом, я увернулся от прыгнувшей на меня Едвиги. Пролетев по инерции пару-тройку шагов, она впечаталась в стену, осуществив тем самым мое недавнее желание побиться головой обо что-нибудь твердое. Пока Вереск отвлекал рыжую пиранью, интересуясь ее самочувствием, я стремительно вошел в прихожую с твердым намерением найти скрипача или то, что там только что музицировало. В теории мог и робот быть, и ноут, и телевизор, да что угодно. Но чутье подсказывало – это живой человек. И раз он здесь, я непременно его найду. Толкнув закрытую дверь одной из двух комнат, замер, обнаружив искомое. Точнее, искомую, а в голове точно розовый фейерверк взорвался, путая мысли и чувства. Ибо что-то не сходилось, не знаю, что именно. «Ты?» произнес одновременно с Николеттой, прижимавшей к груди темно-зеленый футляр. Девушка выглядела растерянной и немного испуганной, смотрела на меня круглыми глазами, опять карими, хлопала густо накрашенными ресницами и молчала. Вся такая розовая, начиная от цвета одежды и заканчивая разлившимся по щекам румянцем, который, к слову, ей не особо шел. Слишком яркий и густой, будто болезненный. «Кай!» Сиреной взвыла Едвига, возвращаясь в свой номер. «Ее же апартаменты, да? Или она тут тоже в гостях, как и ее миниатюрная подружка?» Судя по тому, что эта сумасшедшая не набросилась на меня сзади, Вереск вновь ее перехватил. Уж не знаю как, да и знать не хочу, ибо некогда. «Ты сейчас играла?» Зачем-то уточнил я, сверля взглядом Нику, хотя все было предельно ясно. Она, куснув губу, кивнула. Негордо заявила «да», ведь, по сути, ничего противозаконного девушка не делала, а как-то нерешительно, если не сказать «затравленно», подтвердила мои слова. Или Николета просто смущена нашим внезапным вторжением, а я ищу подвох там, где его нет? Возможно. «Она играла, кто же еще?» Поддержала подругу Едвига. «Тут больше никого нет», сообщила она, пытаясь обойти Вереска, перегородившего ей путь. С виду он, конечно, парень худощавый, но сильный. По спаррингам в академии знаю. Да и воздух – его стихия. Если сам не удержит таран по имени Яд, ее точно остановит невидимая стена, активированная его пси-способностью. «Какого Мерлина, парни?» – взвелась рыжая фурия. «Это вообще-то мой номер. Мало того, что вы ко мне вломились, так еще и меня же не пропускаете». «Прости, дверью ошиблись», – сказал я, бросив прощальный взгляд на Николетту. «Надо будет присмотреться к ней получше. Эта девчонка полна сюрпризов. Неплохо», – похвалил ее, после чего решительно прошел в комнату и вышел через балкон, прекрасно зная, что через дверь Едвига меня не выпустит, а отбиваться от нее на радость соседям-журналистам не было никакого желания. Мы с Анти-Золушкой и так уже ославились на весь интернет. Не хватало теперь, чтобы меня еще и с женщиной отравой застукали. Тогда слухов о возобновлении романа, которого на самом деле не было, не избежать. Ирина Снежина. «Тьма тьмарская!» Со свистом выдохнула я, выползая из шкафа, когда гроза наконец миновала. Как же хорошо, что за шторкой, куда активно пихала меня сестра, прятаться не стала. Столкнулась бы нос к носу с этим наглецом огненным. Вот бы все повеселились, особенно он. Кто додумался отключить звукоизоляцию, наехала на змеючек я. Те переглянулись. Николетта пожала плечами, а Едвига нахмурилась. Она была явно не в духе после того, как обожаемый Кайчик проигнорировал страстный порыв своей ярой фанатки, а Вереск и вовсе заблокировал ее в прихожей. Только-только выпустил. Или это она его выпустила? Точно не знаю, меня там не было. «Ты сама ее отрубила, а на нас сваливаешь», – рявкнула блогерша, тряхнув рыжей гривой, подозрительно всклокоченной. «Они там с воздушником подрались, что ли? И зачем это мне?» «А нам зачем?» – встряла в разговор Ника, продолжая обнимать скрипку. «Мою! Отдай, а!» Я протянула руку, желая коснуться Лалали еще разок. «Перебьешься!» Сестра спряталась вместе с футляром за спину своей боевой подруги. «Сначала победа, под моим именем в конкурсе, потом скрипка. У нас договор, Риша». «Ирина!» – рыкнула я, не скрывая досады. «Ну не кидаться же на нее с кулаками, правда?» Или все же кинуться? Одна против двоих – так себе расклад. Тем более Яд, в отличие от неженки Ники, неплохо дерется. Да и нагадят ведь они мне в случае проигрыша. Сломают бесценный музыкальный инструмент. Что я потом делать буду? Сестра права. Договор есть договор. Отработаю на конкурсе, как условились, а потом заберу свое сокровище и начну новую жизнь. С чистого листа. Закончу, наконец, консерваторию по классу скрипки. Или, как вариант, поступлю в академию для модифицированных. Может, даже город сменю, чтобы точно больше никогда не пересекаться с мачехой и ее обожаемой дочуркой. «Все, Ирина, свободно. Иди, разучивай мои песни и репетируй. Завтра у нас выходной, а послезавтра начнутся батлы. Ты должна как следует потренироваться». Выглянув из-за плеча Едвиги, начала раздавать указания Николетта. «Какая же она все-таки раздражающая, прямо рррр! Когда я снова увижу скрипку?» Расставаться с Лалали не хотелось, но выбор. «Сказали же!» – гаркнула рыжая злючка. «Ты нам победу, мы тебе скрипку. И так на уступки пошли. Не просто показали, но и сыграть дали». И так она это произнесла, что врезать захотелось с новой силой, а потом вцепиться в волосы и надергать прядей на шиньон нашей ресторанной уборщицы. Она давно о чем-то таком мечтает, чтобы из натуральных кудрей, но натуральные парики больно уж дорого стоят. «А вы не офигели ли, девочки?» – двинулась я на Едвигу. Меня тянуло заменить последнее слово на стервочке, однако удалось сдержаться. Чудом, не иначе. «Хватит уже меня шантажировать. Я вам не школьница, над которой можно издеваться», – подговаривая одноклассников. «Без скрипки 3 года жила, думаете, дальше не смогу? Да и Ника без первого места на конкурсе тоже обойдется. Подумаешь, контракт на запись нового альбома и профессиональная раскрутка. Фигня какая. Она же всего может достичь сама, не так ли?» Поддержала я сводную сестричку. «Горлышко подлечит и достигнет. А я продолжу выступать на конкурсе, как тень. Мне, знаете ли, самой контракт с раскруткой не помешают». Я говорила и сама себе не верила, что продолжала говорить, всем видом демонстрируя решимость, как выразился бы Кай, на грани фола. «Ну что, аннулируем договор и расходимся? Или я продолжаю выполнять свою часть сделки, а вы каждый день даете мне возможность играть на моей скрипке?» «На папиной!» – вякнула Николетта. А блогерша, как ни странно, промолчала. «Жду вашего решения». Нарочито устала, вздохнула я, покосившись на часы, висящие на стене, симпатичные такие полосатые, что-то смутно напоминающее. 10 минут по вечерам», – сдалась сестра, поправляя свое розовое каре. «Не буду стричься так же, пусть и дальше с париком возится, чтобы превращать меня в девушку-торт. Час». «Да ты сама офигела!» – вышла из задумчивости Едвига, ничуть меня не удивив. «Я у нее всегда была крайней, чтобы они с подружкой не вытворяли. Это вообще-то мои апартаменты. С чего мне тебя тут терпеть лишний час? Еще и каждый день». «Как я тебя понимаю?» Моя поддержка вызвала у блогерши первые признаки растерянности. «Глаза б мои тебя не видели, вот честно. Поэтому я с удовольствием поиграю у себя в комнате. Или в тренировочном корпусе. Да хоть на крыше. Мне пофиг где. Я просто хочу проводить время с Лалали каждый день». Я собралась возразить, но я не дала, заявив: «И, кстати, это в ваших же интересах. Вернее, в интересах Николетты». Папина скрипка меня всегда вдохновляла и придавала сил, а конкуренция тут очень серьезная, сами видели. «Погоди, Ир!» – примирительно произнесла сестра, утягивая в пустую прихожую недовольно пыхтящую подругу. Пока они там шушукались, я в очередной раз осмотрелась. Стандартная планировка, симпатичный, но простой интерьер, часики. Опять же, желто-черные, будто большая расплющенная пчела. Йоши! Но почему в часах? Или у голосового помощника и такой вариант визуализации имеется? Но тогда получается, что мы все только что дружно спалились. Нет глупости. Едвига, конечно, с прибамбахом, но точно не полная идиотка. На нашу тайную сходку она Йоши бы не пригласила. Значит, показалось. Обратно Ника и Яд пришли уже без скрипки. Может, в соседней спальне спрятали, а может, и передали кому. Частная телепортация вещей, в отличие от человеческой, на Эламбрусе допускается. «С 9 до 10 вечера будешь нянчить свою ляльку. Тут, под нашим присмотром», – отчеканила рыжая, с вызовом глядя на меня. «С чего вдруг? Ожидает, что я опять начну артачиться? Или какую-то пакость задумали? Надо проверить, нет ли каких-либо обязательных мероприятий, запланированных на это время. А то мало ли. От стерв с большим опытом сотворения подлостей можно всякого ожидать». Достав из кармана штанов гаджет, я убедилась, что ничего такого нет. Во всяком случае, официального. И, окинув взглядом обеих, сказала: «Договорились». «Кай огненный». «Не думал, что эта розочка еще и на скрипке играть умеет», – рассуждал друг, расхаживая по моей комнате с банкой пива, содержимое которой он медленно потягивал. Слишком медленно. «Расслабиться решил после трудного дня, понимаю. Но мне-то зачем мозг клевать? Тем более, когда я пытаюсь решить головоломку, даже несколько». «Угу», – буркнул я, не поднимая глаз от экрана ноутбука. талантливая она». «Угу», — ответил на автомате, продолжая листать сводки с полей. «Вернее, с Эламбруса. Короче, все то, что наснимали дроны о наших конкурсантах, помимо официальных выступлений». «И хитрая. Звукоизоляцию так вовремя отключила». «Угу». «И мерзкая. Сладко-приторная. Смотреть противно». «Угу. Кай. А!» Оторвался от просмотра репортажа и я. «Ты меня вообще слушаешь? А должен?» «Я про Николетту твою говорю». Вереск выразительно посмотрел на меня, делая очередной глоток. «Тоже выпить, что ли? Светлого, холодненького». «Гадости про Николетту?» – переспросил я, заинтересовавшись. «И чем она тебе не угодила?» «Подругой, например», – заявил гитарист, нагло развалившись на моей кровати поверх покрывала. «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Слышал такую древнюю пословицу?» «Согласен. С подругой куколке не повезло». «Это все претензии?» «Нет». Вереск задумчиво покрутил в руках банку, словно соблазняя меня составить ему компанию. «Она с виду чем-то напоминает акву, если не брать в расчет розовую гамму. Миленькая, большеглазая, невысокая, женственная. И я боюсь, что именно поэтому она тебя привлекает. Ты подсознательно хочешь вернуть то, чего уже нет. Но Ника не аква, Кай. Это совсем другая девушка. И, как по мне, она не та, за кого себя выдает». «Люблю красоток с секретами», – пожал плечами я. «А с червоточинами?» Как-то сразу вспомнилась Мелоди, предавшая нашу группу и меня. Ее я тоже любил, по-своему, как и Акву, и даже ее сумасбродную близняшку-сестру. Всех их я считал семьей, пусть и не по крови. Некоторые так семьей и остались, хотя сейчас далеко. С червоточинками не люблю, но лучше сразу их разоблачить, чем потом огребать последствия. И еще вопросы к Николетте есть? Мне кажется, она выбрала тебя своей целью. Просто не прет напролом, как яд, а подкрадывается издалека. По-женски, хитро и тонко. С чего такие выводы? Зачем-то же она сыграла именно иллюзию зла, когда мы поднимались на этаж. Словно специально поджидала. И звукоизоляцию очень уж вовремя вырубила. Не вырубила. В смысле? Вереск сел и даже пиво на тумбочку поставил. В прямом. Я включил голову и кое-что проверил. Номер расположен довольно далеко от лестничной клетки. Даже с отключенной звукоизоляцией мы бы не услышали мелодию, разве что ее отголоски. А нас ею буквально накрыло. Кто-то специально позволил нам услышать то, что для наших ушей не предназначалось. Значит, все-таки организаторы пошутили. «Нет», — улыбнулся я. «Кто же тогда?» Заломил бровь друг. «Угадай с одного раза». Я закрыл ноутбук и активировал голосового помощника. Литу, а не Йоши. Хитрый призрак вряд ли признается в содеянном. А извечная подружка-соперница с радостью его сдаст. Он же не бедная девочка Риша, которую надо от меня защищать. «Приветствую тебя, Кай!» – нежным голосом пропела стрекоза, потому что визуализацию женской версии инопланетного ИИ я выбрал из числа насекомых. «И тебе не хворать!» Сказал я, разглядывая говорящую летунью. С виду стрекоза, как стрекоза, но морда явно мультяшная. Если присмотреться, даже хитрую улыбочку видно. «Ответь мне по старой дружбе». «Ничего не знаю», — заявила вредина, даже не дослушав. «Истинная женщина, пусть и цифровая. На кой черт на Эламбрусе эта парочка, если от них невозможно добиться информации? Помощнички хреновы». «Звукоизоляцию в номере 739 Йоши отрубил или ты?» «Ничего не. А с какой целью интересуешься?» Прищурился гибрид насекомого с мультяшкой. «Просто хочу понять, кто из вас здесь что-то мутит». Встав с кресла, я прошел к холодильнику, чтобы взять себе пиво. Сил нет смотреть, как Вереск в одну харю им наслаждается. «Не я!» Тут же открестилась Лита, которая летала за мной как приклеенная. «В принципе, логично. Это же мой голосовой помощник. Я тут в качестве наблюдателя и информатора». «Заметно», — усмехнулся я, делая первый глоток. «Ты просто задаешь не те вопросы, Кай», — насупилась стрекоза. «Бездна. Она и кукситься умеет. Забавная шмакодявка». «И какие же вопросы мне следует задавать? Про Ришу вы с Йоши оба молчите, как партизаны. Хотя бы имя ее полное назвали. Марина, Карина, Ирина. Как?» Стрекоза ожидаемо не ответила. Еще и отвернулась, зараза. «Про что тогда спрашивать? Планировку здания уточнить? расписание обеда узнать, что? Может, скажешь, что именно вы с Ёши задумали, вернее, он без тебя? Мы с ним ваши голосовые помощники». Опять начала прикидываться глупой программой Лита, а потом вдруг выдала. «Вот и помогаем». Вереск закашлялся, подавившись пивом. А я так и завис с банкой в руках, глядя на эту нахалку. «Помогают они? Ага». Запутывая меня с каждым разом все больше. «С другой стороны, может, правда помогают. Я искал девушку для стихий. Они устроили мне внеплановое прослушивание композиции, которая не могла не заинтересовать, и без помощи кого-то из этой парочки я бы хрен узнал о скрытых талантах Николетты. Как там Вереск обозвал ее? Розочка с червоточиной? Ха! Если спрошу не про Ришу, а про нее, стрекоза опять встанет в позу женской солидарности. Или есть варианты? А у Риши имя сам спросишь», – буркнула Летунья, махнув прозрачными крылышками. «Когда найдешь? Сейчас как раз время репетиций». Обронила она и опять отвернулась. «Это намек такой, да? Или очередная попытка меня запутать? Впрочем, скоро выясню».